Глава пятая. «Что дальше?» — спрашивал я, перекусывая на ходу и допивая уже второй стакан кофе. «Сейчас по плану интервью возле главной токийской башни», — говорила Гекона девочка, едва за мной поспевающая. «Будет два канала Европы, один коалиции, один Африки, три империи. Также независимые журналисты, штук пять. Скорее всего, блогеры». «Группа реагирования на случай прорыва монстров готова?» «Лучшие из лучших. Все обладают телепортом», — кивнула девушка, теперь уже одетая в юбку, рубашку и завязавшая волосы в хвостик. «Никто не должен узнать, что рядом со мной опасно». Мимо пробежали люди. «Появляются монстры, моментально избавляйтесь. Ясно?» Она кивнула и едва не врезалась в еще одну группу пробежавших мимо японцев, которые нас даже не замечали. Суета, суета и еще раз суета. Все бегали, орали, что-то делали. И лучше всего это было заметно по конференц-залу, где мы сейчас и находились. После моего появления наружу повылазили не только проблемы организации фестиваля, но и все, что касается закулисья политических игр. Утверждение моих документов, утверждение чужих документов, организация интервью, разработка моего маршрута, пропаганда моего появления по телеканалам — все это и миллион других вещей запустились буквально одновременно, а потому и неудивительно, что механизм едва справлялся. «Костик, сладость ты моя!» Из конференц-зала вышел огромный лысый бугай в розовой шубе и в сутенерской шляпе. «Божечки, я так рад тебя видеть!» Он меня обнял, поднял воздух и отчасти даже покрутил. «Евгений, что вы тут забыли?» Меня поставили обратно. «Да наших европейских перенес». «Вижу, с вами все хорошо, я тоже рад вас видеть», — улыбнулся я возвращению старого, бесспорно гетеросексуального товарища. «Останетесь?» «С радостью бы, но дела...» — он вздохнул. «Урода Семюран Брюане, с которым я напрямую сотрудничаю, дочка пропала. Не могу на месте усидеть». «А, ну тогда удачи». «И тебе, сладкий!» Он отошел от двери и начал исчезать. «Тебе она понадобится!» Женя исчез, а у меня в голове все еще эхом стояли его слова. «Да, удача мне понадобится!» Я останавливаюсь перед дверью, вздыхаю и, собравшись силами, захожу в конференц-зал. Людей немного, ровно столько, о ком предупредила помощница, плюс сотрудники. Но, боже, как давил их взгляд! Эти хищные до информации и инфоповода в глаза, только и ждущие, что ты обосрешься. Любое слово, любая неверная фраза может порушить весь авторитет и усложнить не то что политическую деятельность, но и всю последующую жизнь. Мозг должен работать так же быстро, как и в битвах. Ведь интервью с этим десятком людей и есть битва. Благодарю за визит и ваше внимание. Я сел за стол, на котором был микрофон, стакан воды и небольшой экранчик связи с Сёганом и командой. Что ж, давайте начнем. Ждать не пришлось. Какая-то девушка с первого ряда, похожая на беловолосую француженку, подняла руку, представилась и дождалась разрешения спрашивать. «Правительство Сёгуната, люди, да и вы сами час назад утверждали, что являетесь настоящим богом. Какой религии вы принадлежите? Буддизм, христианство?» «Никакой. Точно так же, как и некоторые считают Маркуса Рейвеля богом и едва ему не поклоняются. Я сильное существо, сотворившее много дел», — с уверенностью ответил я. «Просто я намного раньше появился». «Это сильное заявление. И проверить мы его, конечно, хотим», — наглая девочка не успокаивалась. «Тогда что делает вас богом?» «То же, что и любого другого. Вера людей. Ну и сила, конечно же. Следующий». Девушка насупилась, но ворчать не стала. Сила обратная дала возможность подняться другому. «Азиат, имперец. На бейджике написано «Йошида Распутин». Странное имя. Полагаю, он конченый. Ни для кого не секрет, что и Маркус, и Эстер, будучи сильнейшими независимыми магами, обязаны попадать под мировой закон регулирования магической деятельности. Они его подписали, и они его соблюдают. Более того, у каждой страны есть средства по сдерживанию хотя бы одного из них в случае опасности. Господин Вортекс, согласны ли и вы подписать этот документ?» «Маркус и Эстер — свободные маги. У них даже гражданства нет, насколько мне известно. Поэтому и регулировать их должна мировая доктрина. Я же гражданин Сёгуната. Вопросы моего регулирования, пожалуйста, направляйте прямиком Сёгуну Миямото. Следующий». «Ищут, суки. Ищут желтуху, чтобы безопасность для себя очернить и меня, и Сёгунат. Представляю, какой фурор могла бы произвести новость. Самопровозглашенный бог не отрицает, что может вредить людям. Здесь инфоповод рожать не нужно, я сам его дал». «Но нет, сучары, такого вы от меня не получите. Я уверен в скорости своего мышления и команде объединенного разума по ту сторону мониторчика. Только вот моя уверенность чуть не вышла мне боком. В один момент после очередного вопроса я чуть не испортил себе всю оставшуюся жизнь. «Невозможно не заметить ваше сходство с учеником первой московской школы Константином Россом. Скажите, это вы?» Я уже почти ответил «да». Почти признался, что пропавший, многообещающий ученик — это действительно я, но потом... «Ты ведь, сука, пойдешь мою семью донимать, да?» — осознал я, сжимая кулак. «Завтра я проснусь мировой звездой. И если все узнают, что я тот самый Костя, то все узнают и о моей семье. Ведь Вика тоже прославилась благодаря турниру юниоров, и она не раз упоминала меня как источник вдохновения. Тогда спокойной жизнью могу забыть и я, и они. Опасность, лишнее внимание, стресс — все это будет сопровождать мою семью как минимум ближайшее время, если не всю жизнь. И все из-за моего простого существования. Только попробуй, тупорылая дрянь». «Нет, не я. Едва сдерживаю злость и раздражение. Мне часто говорили о сходстве с ним, но, уверяю, это не я. В мире полно похожих людей. А что насчет вашей встречи с Екатериной Романовой в империи? Рос тоже был замечен в связи с ней. Сука, все-то ты знаешь». «Совпадение. Просто убил орду монстров. Мне без разницы, кто и где оказался. При всем уважении к роду Романовых, если они не будут мне мешать, я их даже замечать перестану. Следующий». «Пронесло, надеюсь. Главное, что все, кто нужно, все знают правду. Не для того я помирал два раза, чтобы на третью попытку все просрать или предельно усложнить». Интервью шло еще полчаса. Немного, казалось бы, но, боги, как же я вымотался. Постоянно думать, подбирать слова, рассказывать о планах, которых даже нет. Все это вымотало в 100 раз больше, чем сворачивание Токио. Хорошо, что половину обязанностей и ответственности можно было скинуть на Сёгуна. Я встал, поблагодарил всех за участие и вышел. «Ай, наконец!» — выдохнул я, поворачивая ручку двери. Встреча закончилась. Все, финиш. Люди разбредаются, созваниваются и уже записывают сториз для соцсетей. Я же, понадеявшись, что на сегодня стресс закончился и можно морально отдохнуть, был сильно удивлен продолжению банкета. «Катя?» — задрал я брови. Девушка стояла в коридоре для персонала. Одета она была хоть и в военную, но явно не то парадную, не то просто более красивую форму. Приталенная, более поджатая и подчеркивающая формы спортивной фигуристой девушки. И еще... Черт, как же Кате идут распущенные волосы. Сразу становится живее, женственнее, сексуальней. «Как ты сюда попала?» — спросил я. «Я в хороших отношениях с Сигунатом. Они разрешили». «Ага, только вот я. Нет». Она поджала губы и встала у выхода, не решаясь подойти. Я вздохнул. «Ладно, не выгонять же. Раз уж сама выяснила, где я, получила разрешение, то прогонять ее, быть последней скотиной. Ладно, пойдем». Махнул я рукой, направляясь по коридору. Катя ускорилась и быстро меня догнала. Мы шли в тишине. Порой мимо нас пробегали сотрудники, и сейчас, к моему удивлению, они не просто обращали на нас внимание, но и откровенно пялились. Им интересна тема возлюбленной своего бога. Они считают типаж Кати вершиной красоты. Что? Почему они стали так пялиться? Без понятия, черт возьми. Но факт есть факт. На нас с Катей они отвлекались. «Мы настолько хорошо вместе смотримся?» «Я мысли читать не умею». Я остановился в коридорчике потише и развернулся к девушке. Она явно поникшая, и ей явно очень неудобно, что видно и по мордахе, и по неуверенным жестам, вроде пожимания собственных пальцев. Но Катя сильная характером. Когда надо, она на все решится. И сейчас, похоже, ей надо. «Прости меня за обман», — тихо произнесла она, смотря в пол и не решаясь поднять глаза. «Ужасный поступок. Я о нем очень жалею». «Но зачем?» — искренне не понимал я. «Зачем это вообще было нужно?» «Ну, видимо, настолько хотела свидания». Она нервно и смущенно улыбнулась, продолжая теребить пальцы. И в этот момент, несмотря на шедшую за нами атмосферу неловкости и напряжения, я не сдержался и тоже ухмыльнулся. «Милая она все же». «Ладно, прощаю. Но больше так не делай». Я легонько щелкну ее по лбу. Она нахмурилась, зажмурилась, проморгалась. Наконец подняла на меня голову и с облегчением выдохнула. Она настолько переживала по этому поводу. Ей настолько было важно, что я о ней думаю. «Ну, тогда сделаем вид, что ничего тогда не было. Мир!» Она расцвела и подняла мизинчик. «Мир, мир. Я улыбнулся и взял ее мизинчик своим. Мы потрясли руки. И все же у нее маленькие пальцы. «Господин, вас сёгун вызывает!» Гекона девочка, от зависти кусающая углы, из-за которых и выглядывала, все же нашла повод прервать наше с Романовой воссоединение. «Срочно!» Очевидно, что не срочно, но ревнивая ящерица не хотела видеть других самок. «Ладно, тогда попозже увидимся». Катя, однако, ей поверила и просто меня обняла. Просто подошла и просто обняла, сильно прижимая к себе. «Ладно», — она отпрянула. «Еще увидимся. Пока». Девушка с нескрываемой радостью и улыбкой пошагала прочь, не обращая внимания на едва не рычащую ящерицу. «Ого!» Я посмотрел на Романову, словно видел ее в первый раз. Впрочем, такой я действительно вижу ее в первый раз. Да, она действительно красивая. И сзади, и спереди, и лицом, и фигурой, да всем. Только вот почему мне кажется, что как сама Катя, так и ее типаж стал мне менее симпатичен? Странное чувство. Я не могу понять, с чем это связано. Ладно, не до этого сейчас. Телепортировавшись в имение Сёгуна, я, как всегда, застал его в кабинете. Правда, сейчас нашу деловую встречу ждало пополнение. «Дядя Вортых, смотрите!» — подбежала малышка Яо. «Камушек!» «Ого! Целый камень!» «Это дочка Сёгуна. Мы с ней уже виделись». Девочка совершенно никого не смущается. Пристает ко всем, кого видит, в том числе и ко мне. Про понятие божественности и поклонения она, видимо, еще не знает. «Да и не должна. Ей лет 5». «Все прошло очень хорошо, господин Вортекс», — кивнул Сёгун. «Каковы дальнейшие планы?» «Отдыхаю, а завтра собираем официальную процессию в Европу». Я играл в ладошки с Яо и одновременно говорил с ее отцом. «Направьте в Африку запрос на посещение. Плюс освободите Сатору и его команду иллюзионистов. Они мне понадобятся». «С Африкой могут возникнуть проблемы», — Сёгун нахмурился. «Мы заранее узнавали их мнение по Акве во время вашей комы и примерно знаем, чего ожидать». «И чего же?» «Категорически не хотят отдавать», — покачал он головой. «Это их сокровище. Как вы для нас, так Аква для них. Это их символ, понимаете? Символ освобождения, священный артефакт. И они не собираются его отдавать». «Заставим», — процедил я, поднимаясь с места. «Я не собираюсь сисюкаться до самой смерти и не спрашиваю их разрешения. Либо они соглашаются на сотрудничество, либо я отбираю Акву без их ведома. Тереблю тыковку Ява и направляюсь к двери. И уж лучше им согласиться. Впрочем, это мы обсудим уже с неграми». «Я вас понял», — кивнул мужчина. «Сейчас, как понимаю, приступаем к плану. А все готово?» «Группа реагирования уже в Европе, на месте московского телепортариума и возле поместья Эллерс. Ну, тогда приступаем», — кивнул я. Выхожу из комнаты, закрываю за собой дверь и, сконцентрировавшись, телепортируюсь на крышу. В уши сразу ударил гомон и шум. Даже здесь, в отдаленном от всех месте, я прекрасно слышал музыку, голоса и топот. И лишь стоило поднять голову, как источник этого безобразия становился очевиден. Фестиваль в честь моего возвращения. Спонтанный, но уже самый масштабный за последние сотню лет. Все верили, что я вернулся. Все радовались, что теперь их бог-хранитель будет воочию присматривать за страной. Все веселились, все праздновали. А я чувствовал тревогу. Я все еще не понимаю, что со всем этим делать. Храмы, поклонения, праздники в мою честь. Зачем? Подумать только, ко мне каждый день обращаются с молитвами. Меня просят об удаче в году, просят об исцелении, о защите, просто о хорошей жизни. И что со всем этим делать? Без понятия. Хорошо, что первым вортексом мне достался именно Хора и его телепортация. Иначе бы я просто не вывез. Я телепортируюсь на вершину Токийской башни, защищаю себя от ветра и, нацелившись на телепортариум, за несколько скачков до него долетаю. Телепортация мне уже давалась намного лучше. Мог летать дальше, тише и сносить не все вокруг, а только половину. Прогресс. Я бесшумно приземлился на крышу, оттуда к каменной арке, а с ее помощью очутился сначала в Лондоне, а затем в Москве. Здесь уже был вечер. Темно и намного, намного тише. Прикрыв глаза, я сразу же заметил множество азиатов в невидимости. Тут и там выжидающих прорыва чудовищ из-за моего перемещения. «Отлично», — кивнул я их главе, стоящему перед самой аркой. Он кивнул в ответ, и я телепортировался на крышу. «Что ж», — протяжно выдыхаю, — «пора раздавать долги». Спрыгиваю с крыши, телепортируюсь в воздух и разворачиваюсь в полете. Секунда, и вот я принимаю следующее направление. Скачок, второй, третий. Ветер развивает пиджак и едва не вырывает наушник из уха. Разряженный от высоты воздух приятно покалывает нос, а вечерняя прохлада заставляет вспомнить, что я все еще живой человек. Но все это быстро заканчивается, ведь я приземляюсь в поместье рода Эллерс. Было тихо. Охрана ходила где-то вдалеке, а мою телепортацию никто не заметил. Приятное, спокойное место. Я бы даже не узнал, что происходит внутри, если бы не телепортировался в одну из комнат без камер. «Нет, я еще раз сказала, пошли вы все к черту!» — орала София. «Да что с тобой?» — Людвиг кричал в ответ. «Месяц до свадьбы, ты вдруг решила показать свой характер и порушить все наши планы, всю свою жизнь?» «Да насрать мне на твои планы, и на Виктора, и на тебя!» Я сел на пол и сквозь пространство посмотрел на ее лицо. Она повзрослела и исхудала. На щеках блестели следы от слез, но сейчас она не плакала. Она была в ярости. «С чего такие перемены?» Людвиг не мог сдержать эмоций. «Из-за Росса? Да это даже не он!» «Он, не он, без разницы!» Она ткнула деда в плечо. Увидев его снова, я вспомнил, о чем мечтала и чего хотела. «Даже если он умер, одной надежды достаточно, чтобы послать нахер тебя, Виктора и всю эту поганую семейку!» Орала она во все горло. «С вами, кусками говна, я позабыла, что тоже человек, и что моя сила больше вашей вместе взятой! Я найду свое место. Моя жизнь не ограничена этим поместьем и постелью Островского!» Людвиг сжал кулак и едва хотел замахнуться, как вдруг прикрыл глаза, ударил по столу и процедил. «Да как ты смеешь!» — прорычал он. «Я дал тебе все — красоту, славу. Я сделал из тебя мировую звезду, оберегал от любой опасности. И сейчас из-за какой-то дворняги, подохшей год назад, ты хочешь все испортить?» Он поднял на нее глаза. «Договор никуда не денется. Ты знаешь, кем станешь в глазах общественности, если тебя заметят с кем-то, кроме Виктора!» Он посмотрел ей в глаза. «Шлюхой!» «Пошел нахер!» — со вкусом процедила София. «Пошла вон!» — вздохнул он, падая на стул. «Проваливай!» «С радостью!» Она вышла из кабинета и хлопнула дверью. На какое-то время она просто замерла. Маска ярости спала, и София снова заплакала, совершенно не понимая, что ей теперь делать. Я хотел на это среагировать. Хотел осмыслить, похвалить и искренне восхититься Софией. Как она выросла, как она себя переборола. Я хотел к ней телепортироваться и поддержать, но я не успел. Всевидением я заметил подъехавшего сюда Теодора. О, вовремя. Я телепортируюсь к нему, хватаю за плечо и улетаю за территорию особняка. Должен признать, реагирует он быстро. Как только мы вылетаем из вспышки, он хватает меня за руку, ставит подсечку и швыряет через плечо, едва не втыкая головой в камень. Хорошо, что здесь не подкачал уже я и телепортировался подальше, сразу на ноги. «Костя?» Он сразу меня признал. «Ты... ах!» Явно уставший отец выдохнул и потер переносицу. «Предупреждать надо!» За этим я и пришел предупредить. Теодор поднял на меня светящиеся зеленые глаза. Все он прекрасно понимал. О чем? «Сегодня я убью Людвига. Скорее всего, убью и Антона Громова». «Нет», — он помотал головой. «Нет, сейчас не время. Нам нужен новый план, потому что я вряд ли восстановлю все якори, которые разбросал для этого плана». «Отец, я не спрашиваю». Я выдохнул. «Я не обсуждать это пришел. Я говорю факт. Сегодня Людвиг умрет». «Или что? В чем причина?» Я посмотрел ему в глаза и наклонил голову. «Почему раньше ты сам этого желал, а сейчас идешь на попятную? Что изменилось?» «Потому что я скоро умру, сын», — прошептал он, садясь на камень и прикрывая лицо руками. «Я скоро умру. Прости меня». Я замер. «Погоди, что?» «Я ушел из вашей семьи, потому что знал, что умру. Знал, что могу развить в вас неизлечимые болезни», — шептал он в свои руки. «Моя энергия распространялась везде. С вещами, по школе, в Москве. Я должен был быть далеко. Хотел хотя бы умереть, будучи ненавистным куском говна». Он потер лицо и посмотрел на меня. «Болезнь прогрессирует, сын. Я давал себе несколько лет, но сейчас мне и месяца не осталось. Я не могу принять управление родом. Прости». «Понятно. Все теперь понятно». «Да, твою мать». «Один вопрос», — неуверенно сказал я. «Что ты думаешь о маме, о Лизе?» «Не обижайся, но я к ней уже охладел. Любовь иссякла. как и все мои чувства, в принципе. Он хмыкнул, начиная оттирать мертвую кожу с руки. План остается прежним. Я прикрываю глаза и концентрируюсь на поместье Эллерс. «А?» — он поднял голову. «Ты не понимаешь. Я не могу присмотреть за...» «Ты не умрешь, пап. Я не позволю». Начинаю исчезать. «Лучше думай, как решать навалившиеся проблемы». Телепорт. Оказываюсь на крыше особняка. Смотрю сквозь стены. «Вот он, Людвиг. Телепорт». «Что?» — старик подскочил. «Рос, что ты...» «Ну, нельзя вам нервничать. Не молодой уже». Выставляю руку. «А вось и случится чего». Я взмахиваю пальцем, активирую телекинез. И одним движением перекрываю артерию, питающую сердце. Людвиг хватается за сердце, хрипит и падает со стула. Инфаркт миокарда — частое явление у пожилых людей с больным сердцем. Я блокировал его руки телекинезом, чтобы он не стучал и не звал на помощь. «А еще я знаю, что на вас нет отслеживающих заклинаний, поэтому никто, никто не узнает о вашем самочувствии, если вы никого не позовете». Я подошел и присел перед умирающей гнидой. «Только вот вы не позовете», — улыбнулся я, сдерживая его челюсть все тем же телекинезом. «Все посчитают, что вы погибли на фоне стресса, связанного с внучкой». «Ну, так оно и есть, в принципе. Вы умираете только из-за нее». Он смотрел на меня раскрытыми от шока и неверия глазами. Ну, а я же видел, как медленно погибает его сердце. «Вы плохой человек, господин Людвиг. Действительно плохой. Вас не исправить. Я поднимаюсь. Прощайте. В раю скажете, что Бог убил». Мне не пришлось долго ждать. Людвиг умер. Инфаркт. И с учетом, что моя сила не магия как таковая, а у старика действительно были проблемы с сердцем, никто не найдет следов убийства. Ни отложения энергии, ни подозрительных людей на записях с камер. И теперь родом Эллерс будет править Теодор. Теперь София получит шанс стать поистине свободным человеком. «Эй, дед, там София, идиотка, ревет на перилах. Что случилось? Притащить ее обратно?» Антон Громов телепортировался прямо в кабинет и сразу же принялся искать патриарха. Увидел, застыл. Его огромная, еще больше прежнего фигура медленно вздымалась и опускалась от глубокого дыхания. Антон молчал, стоял, вслушивался, а затем... «Ты!» — проорал он, разворачиваясь на меня и создавая вокруг своего кулака пространственную аномалию. «Медленно!» — телепортируюсь к нему и хватаю за лицо. «Идиот!» Скачок, мы вылетаем на улицу. Скачок, перемещаемся в небо подальше от особняка. На третью телепортацию Антон вырывается, отпинывает меня прямо в воздухе и с помощью инерции разворачивается. «Ха-ха, вот и я, Антош. Время платить, белобрысый ты гандон!» — пропел я с широкой улыбкой на лице. Я телепортируюсь к нему и на полной скорости пробиваю ногой в живот. Антон ставит барьер, выкашивает воздух и со свистом улетает вниз. «Ого! Да жить пережил! Крепкий!» Я приземляюсь следом. Он замахивается рукой и швыряет в меня сразу три машины со всех сторон. Я ухмыляюсь, подпрыгиваю и телепортируюсь на фонарный столб, стоящий ровно в метре от попадания снарядов. И все. Он скалится, расправляет ладони, взмахивает в мою сторону, отправляя лезвие искаженного пространства. Я выставляю руку, понимая, что не могу остановить это телекинезом, и решаю просто телепортироваться. «О, неплохо, неплохо. Так ты теперь полноценный маг пространства. Наверняка обычных людей ты только так побеждаешь. Мы с тобой, можно сказать, одного поля ягода. Да ты прям мой брат. Что тебе нужно, ублюдок?» — прорычал он, озираясь по сторонам. «Я тут вспоминаю, как ты лапал мою сестру. Как пытался меня унизить. Как пытался принести проблемы и обещал меня уничтожить. И я бы еще подумал, если бы ты изменился. Реально мог оставить тебя в покое. Только вот, улыбаюсь, ты так и остался использованным гандоном. Я убью тебя просто потому, что хочу. У этого нет какой-либо причины. Ты для меня ничего не значишь. Ты слишком никчемен, чтобы быть мне помехой». Телепортируюсь ему за спину. «Я убиваю тебя ради своего удовольствия, дворняга». С разворота вбиваю ему голень прямо в висок, подкрепляя все телекинезом и контролем ускорения. Его сносит, как сдутый воздушный шар. Он влетает в автомобиль, переворачивает его, пролетает дальше и вонзается в стену кирпичного здания, снова выхаркивая воздух и едва спасаясь барьером. Однако Тоша быстро приходит в себя. Он подскакивает, бьет по земле и заставляет асфальт пойти волнами. Я хмурюсь. А вот это уже необычно. Явно не что-то простое. Твердое не становится мягким просто так. И да, стоило прикрыть глаза, как я увидел энергетические линии, пошедшие прямо под моими ногами. Отскакиваю и едва уклоняюсь от пространственных игл. Ха, интересный трюк. Они бы меня убили, без шуток. Эти иглы проходят сквозь любую материю и защиту, и нацелены они были мне в мозг. Антон, эта никчемная скотина могла убить меня, если бы я не отскочил. Да, мы оба маги пространства, оба одного вида. Наклоняю голову и указываю пальцем на Антона. Но знаешь, в чем между нами разница? То, что ты учил почти год, я сейчас освою за секунду. Из моего пальца, словно длинный коготь, появляется такая же игла, пробивающая вражеское плечо насквозь. «А-а-а!» — вскрикнул он от боли. «Ну уже, старайся, старайся!» И Антон постарался. Он сжимает кулак, заставляет все обломки устремиться в меня, и в то время, как я уклоняюсь телепортом, телепортируется сам, подальше и на другую улицу. Как только Антон появляется из вспышки, он оглядывается, сжимает кровоточащее плечо и телепортируется вновь. Затем снова. И еще раз, и еще. Преодолев едва не полгорода, он изо всех сил пытается добраться до поместья, постоянно оглядываясь по сторонам. Он сбегал. Нагло пользовался телепортом, чтобы добраться до единственного места, где ему помогут. Но вот проблема. «Ой, серьезно? Бежишь?» Я телепортировался прямо ему на голову всего за один скачок. Он яростно отмахивается, но я уже стоял в нескольких метрах от напуганной крысы. Нападет? Внимательно на него смотрю. Будет атаковать? Снова иглы? Они его единственный шанс. Может и победить, если я буду не вне... Мать Лен! Разочарованно опускаю руку. «Да твою мать, серьезно?» Он опять убегает. «Сука, да ну нет!» Заорал я вслед. «Сражайся, тупой трус! Ты обещал меня унизить, обещал раздавить как таракана. Ну, вот он я!» Расправляю руки. «Давай!» «Нет, убегает. Эта дрянь убегает!» Я выставляю на него руку. Как всегда, одни лишь разговоры. Типичный неудачник. Я напрягаю руку и начинаю генерировать энергию Хора Вортекса. Антон совершает скачок и улетает вперед. Затем еще раз, потом еще. Он просто тупо телепортируется вперед, быстро, не оглядываясь и изо всех сил. Просто сбегает. Да, он телепортируется, и до поместья остается километр. Телепорт и остается 900 метров. Телепорт и уже 800. Телепорт и снова километр. Телепорт, и он оказался ближе ко мне, чем к дому. Телепорт, и он снова стоит возле меня. И тогда Антоша все понял. Он остановился, опустил руки и медленно, с нескрываемым ужасом, на меня посмотрел. «Закольцованное пространство!» — поднял я палец. «Ты прошел заданный мной отрезок и начал бежать обратно. Ты-то этого не заметил, потому что обезьяна. А вот я прекрасно наблюдаю за четырехмерным измерением. Или уже пяти!» — призадумался я. «Неважно, впрочем. Факт в том, что тебе не сбежать, дружище. Но играть с тобой я больше не хочу!» — процедил я. «Ты меня разочаровал». Он испуганно осматривался по сторонам. Пытался найти выход. Хоть что-то, что может его спасти. Но не находил. Он понимал, что ему конец. «Последние слова?» — спросил я. «Пожалуйста, не...» Мне всегда было интересно, смогу ли я разобрать органическое существо. Я выставляю руку и сжимаю кулак. «Знаешь, почему ты прожил так долго? Потому что я хотел, чтобы перед смертью ты познал отчаяние. Осознал, что весь твой прогресс погубил твой сучий характер. Понял, что, будучи тараканом, к человеку тебе никогда не приблизиться. Ни по силе, ни по самой сущности. Постой! Погоди, я...» Я расправил ладонь. Антона разорвало на куски. Я разобрал его на составные части, как делал это когда-то с часами. Кожа, кости, мышцы, органы, мозг. Только разница в том, что Антона обратно собирать я не буду. И наступила тишина. Приятная тишина. «Ха, я же обещал», — хмыкнул я, наслаждаясь моментом. «Ты тоже плохой человек. Не думаю, что ты бы исправился». Еще 9 месяцев назад я узнал от отца, что Антон — нежеланный ребенок. Мама не то что его не любит, а просто безразлично к нему относится. Ну, есть и есть, нет и нет. Примерно такой же инструмент, как и София для Людвига. И я знал, что, убивая Антона, все лишь вздохнут с облегчением. Ублюдок, чуть не ставший причастным к изнасилованию Вики, теперь лежал во множестве экземпляров посреди пустой дороги без людей. Пошедший против Бога умер от его же руки. «Сетеру!» — Активирую наушник. Монстр есть? Если найду. Улица Ревели, уже почищаем. Ответили на том конце. Оставьте пару, сейчас принесу кое-что, обставим как убийство. Я скинул труп с кровью к монстрам, обляпал их в Антоне и улетел обратно к поместью. Теодор уже вернулся. Охрана, не достучавшаяся до Людвига, обыскивала поместье. Поднялся шум. Патриарх умер. София же, до этого плакавшая на пороге дома, уже сидела на диване и осознавала, что ее фактически владелец мертв. Она была укутана в одеяло и двумя руками держала чашку с дымящимся чаем, оправляясь от недавней истерики и, наконец, приходя в себя. Исхудавшая и зареванная, она просто смотрела на полыхающий камин, пытаясь отогреться от чувства полной беспомощности. Невероятно красивая девушка. В свете огня просто абсолют аристократичной красоты. Но почему-то она нравится мне куда меньше, чем должна. Я не понимаю. Смотрю на Софию. Она красивая, да. Она стала еще и крутой характером. С такой я действительно не против построить семью. Только вот мне кажется, что я что-то упускаю. Словно я что-то потеряла, а что именно вспомнить не могу. «Еще увидимся, Соф», — пробормотал я, не решаясь к ней прийти. Телепорт. Спустя полчаса я уже был в поместье Сёгуна и читал ответ, данный правительством Африки. Встреча назначена через 2 дня. Место — столица, где находится Аквавортекс. Они согласны. Через 2 дня я попаду в страну, где находится 2-я часть моей истинной силы. Ежеглавная рубрика «Небольшие истории этого интересного мира». Агония все видела. Уже целый день она пытается поймать телепортирующегося Вортекса. И сейчас, находясь в невидимости, девушка наконец попала в здание, где он задержался надолго. Студия возле токийской телебашни. Она слышала его голос, видела его по телевизору. Она знала, что это он. И вот она его нашла. После стольких лет, стольких попыток, после тысячелетий темноты и ожиданий. Да, она не могла сдержать искренней счастливой улыбки. Да, да, это он. Это он. Это Вортекс. Тот, ради кого она держалась все эти тысячелетия. Ради кого не покончила с собой и в чье возвращение искренне верила. Он выглядит, как молодая версия себя. Он говорит, как молодая версия себя. И силы у него такие же, какие были в самом начале их знакомства. Это он, ее единственный, любимый человек. Агония видела его сквозь стену. Понимала, где конкретно он сейчас находится. Она уже задрала руку. Вышла прямо на него, снимая невидимость. Агония хотела сделать сюрприз. Хотела потом вредничать, якобы это она нашла его. Хотела обрадовать, но этого не произошло. Агония увидела, как Вортекса обнимает та самая девушка из телевизора. «Ладно», — она отпрянула. «Еще увидимся. Пока». Он ничего не ответил, никак не сопротивлялся, лишь улыбнулся в ответ на объятие другой женщины. Агония медленно опускала руку. «Понятно». Через мгновение Вортекс снова сбежал телепортации. Достаточно далеко, чтобы добираться до него в следующий час. Агония, застывшая в невидимости, медленно опустилась на пол, оперлась спиной о стену и обхватила свои колени. Понятно. Ее губы задрожали. Она все задавалась вопросом, почему за ней не пришли. Почему не спасли? Агония не может умереть просто так, и Вортекс знал, что она все еще жива. Но тогда почему он ее не забирал? Но ответ оказался прост. Да, он был очевиден с самого начала. Меня просто бросили. Она вцепилась когтями в свои ноги, пытаясь сдержать плач. Вот почему за ней никто не возвращался. Вот почему забыли. Ей нашли замену. Винила ли она Вортекса? Нет, конечно, нет. Она слишком его любила, чтобы скидывать вину. Она винила себя. «Прости!» — прошептала дрожащим голосом. «Пожалуйста, прости! Прости, прости!» Она вцепилась в свои волосы и вонзила ногти в голову. «Милый, пожалуйста, прости! Я не хотела! Не хотела!» Даже если он о ней забыл, у этого всегда есть объяснение. Забывает то, что не важно, и она больше ему не важна. «Прости!» Ее грудь тряслась. «Я не хотела! Я не хотела! Я не хотела пропадать!» Она начала бить себя по голове и раздирать кожу до крови. «Пожалуйста, пожалуйста, прости!» Боль не помогала. Вид и теплота собственной крови тоже. Залитая собственной кровью, Агония уткнула лицо в колени и тихо заплакала.